11-1174 годы, сын основателя Москвы Юрия Долгорукова, пытался захватить Великий Новгород. Когда войско Владимирское подступило к городу, в надежде предостеречь нападавших, архиепископ Новгородский, его преосвященство отец Иоанн, около 1160 года, посоветовал особо чтимую икону Богородицы вынести и укрепить снаружи, на стене храма Святой Софии. Но Владимира Суздальцев предостережение не остановило. Они продолжали метать свои стрелы. Некоторые из них попали в икону. И свершилось чудо. Из глаз Богородицы закапали крупные слезы, а воины князя Боголюбского были поражены слепотой и бежали. И суть повествования отнюдь не в том, верить или не верить в чудо, это дело свободы совести, но в том, что ослепление в изложении исторического предания предстает как факт Божьего наказания, а нападение на Новгород – как предательство свободы и единение русских людей. Совершенно новое было в том, что в повествовании мотив ослепления как Божьего наказания вдохновил неизвестного новгородского художника на создание иконы знамения Богородицы. Кроме того, идея свободы и единения русских людей обрела свое конкретное выражение в попытке еще при Ефимии II обобщить ранние русские летописи. Этот первый, достойный всяческого уважения, известный нам как Новгородско-Софийский свод, к великому сожалению, полностью не сохранился. До нас дошли лишь две его части, первая Софийская и четвертая Новгородская. И все же на Святой Руси не все убоялись Божьего наказания. Мое внимание привлекли два случая такого рода. Московский великий князь Василий II Темный, 1444-1462 годы, был в 1446 году в борьбе за власть ослеплен боярином Шемякой, отчего и получил свое прозвание «Темный». Однако на деле Василий II был человеком светлого ума, доброго характера и дипломатического таланта, особо образованный и специально подготовленный для роли государственного правителя. Ведь 16 лет из 18 отпущенных ему судьбой он правил Московией, будучи слепым. И завершая тему ослепления, хочу познакомить моих читателей, хоть и не полностью, с талантливой по содержанию и по выразительности стиха поэмой «Зодчие» прекрасного поэта Дмитрия Кедрина. «Как побил государь золотую орду под Казанью, указал на подворье свое приходить мастерам, и велел благодетель, — гласит летописца сказнание, — память он и победы, да выстроит каменный храм. И к нему привели флорентийцев и немцев и прочих иноземных мужей, пивших чару вина в один дых, и пришли к нему двое безвестных владимирских зодчих, двое русских строителей, статных, босых, молодых. Лился свет в слюдяное оконце, был дух вельмы спертый, изразцовая печка божница, угар и жара, и в пасконных рубахах пред Иоанном IV, крепко за руки взявшись, стояли сии мастера. Смерды, можете ли церкву сложить иноземных пригожей, чтоб была благолепней заморских церквей, говорю. И, тряхнув волосами, ответили зодчие: можем, прикажи, государь, и ударились в ноги царю. Государь приказал, и в субботу на вербной неделе, покрестясь на восход, ремешками схватив волоса, государевы зодчие фартуки наспех надели, на широких плечах кирпичи понесли на леса. Мастера выплетали узоры из каменных кружев, выводили столбы и работой своею горды. Купол с золотом жгли, кровли крыли лазурью снаружи, и в свинцовые рамы вставляли чешуйки слюды. И уже потянулись стрельчатые башенки кверху, переходы, балкончики, луковки до купола, и дивились ученые люди. За ней эта церковь краше вилл италийских и пагод индийских была. Был диковинный храм, богомазами весь размалеван. В алтаре и при входах, и в царском притворе самом живописной артелью монаха Андрея Рублева изукрашен зело византийским суровым письмом. А как храм осветили, то с посохом в шапке монашей обошел его царь от подвалов и служб до креста, и, окинувши взором его узорчатые башни, «Лепота!» — молвил царь, и ответили все «Лепота!». И спросил